32. Журналист Эрик Рёнинг стоял чуть поодаль от ограждения лагеря Скар и жалел, что не надел свитер потеплее под пальто из верблюжьей шерсти. Весна. Разве она не должна уже наступить? Видимо, нет. Обычно он не работал над такими делами, как это. Он был журналистом художественно-публицистического жанра и лучше всего чувствовал себя в помещении. А еще лучше — у камина в своей квартире во Фрогнере, в идеале перед клавиатурой с бокалом коньяка и сигарой. Несколько лет назад Рёнинг получил премию «Скип» за ряд публикаций о бездомных Осло, но даже тогда он редко покидал свой дом. Союз критической и исследовательской прессы. Именно в этом и заключалась причина того, что он стоял здесь. Его начальник, редактор газеты «Афтенпостен» Гейр Грунг, вызвал его к себе в кабинет несколько месяцев назад. Хотел услышать от него правду о ходивших слухах. Правда ли, что он только отправлял фотографа сделать фотографии бомжей, а потом выдумывал их истории? Что он фальсифицировал интервью? Что все эти душераздирающие истории, выходившие целой серией в субботних выпусках газеты, оказались дерьмом? Неужели это правда? Эрик Рёнинг ничего не стал ни признавать, ни отрицать. Уж это он умел. Будь у него интерес к другим людям, он мог бы стать политиком, но люди его не интересовали. 27-летний журналист очень хорошо знал. Если выяснится, что он действительно сфабриковал все истории, это серьезно навредит репутации газеты. Так что он не особенно переживал по этому поводу. Он предположил, что они пытались спасти свою шкуру, и оказался прав. Как бы то ни было, в качестве подходящего наказания его стали отправлять на такие дела, как это. Труп, оказавшийся в горном озере, одетый в балетный костюм. Труп в обшарпанном гостиничном номере. Связь? Полиция сказала, что нет, но им доверять нельзя. Теперь еще один труп на парковке около одного из самых популярных мест для прогулок в Осло. Они еще не узнали, кто это. Наверняка наркоман, убитый ревнивой подружкой. По большому счету, Эрику Рёнингу было наплевать. Если только не... Он плотнее укутался в пальто и пожалел, что не надел шапку. Он подумывал об этом, стоя дома перед зеркалом, но решил не надевать. Шапка всегда портила ему прическу. Он выбрал тонкий серый кашемировый свитер с высоким горлом, хорошо подходивший к бежевому пальто, и пару коричневых овечьих перчаток, достаточно коротких, чтобы было видно часы Breitling, которые он только что купил. Те, что рекламировал Леонардо Ди Каприо. Ими он особенно гордился. К счастью, ему хватило ума надеть под брюки тонкое шерстяное термобелье. Он же все-таки живет в Норвегии. Пока что. Возможно, потом будет Монако? С мыслью об этом он инвестировал в акции несколько месяцев назад. Миа Крюгер? Это означало, что и Мунк должен быть здесь. Важные птицы. Может быть, труп на парковке все-таки был не замерзшим до смерти алкашом и не студентом, покончившим с собой. Миа и Мунк. Сначала балерина, потом джазист, а теперь вот это. Значит, связь все же есть. Рёнинг улыбнулся про себя и почувствовал, как внутри защекотало. Неужели это серийный убийца? Это уже кое-что. Действительно, дело для человека его калибра. Может быть, удача все же не оставила его? Рёнинг пробрался сквозь толпу и нашел Ули Лунда, коллегу из ВГ. «Что там?» — спросил Рёнинг. «Пока мы знаем немного», — ответил Лунд, «но ходят слухи, что это совсем молодой парнишка». Рёнинг достал из кармана сигарету. «Студент?» «Не знаю, возможно». «Что там?» — спросила только что подошедшая журналистка. «Она из газеты «Дагбладет», зовут Вибике как-то там». Рёнинг не помнил, все равно она корова. Он однажды пытался закадрить ее в баре отеля «Гранд». Ему понравилось, как смотрелось ее платье сзади. «Студент», — соврал Рёнинг, — «скорее всего, самоубийство». «Что ты такое говоришь?» — спросила Вибике корова. «По полицейской рации они сказали другое». «А что?» — полюбопытствовал Лунд. 14 лет», — продолжила Вибике, взглянув на Рёнинга. «У тебя не такая информация?» «Понятия не имею. Я только приехал», — ухмыльнулся Рёнинг, закуривая. «Дурак». Вибике корова покачала головой и пошла к ограждениям. «Уже есть имя?» «Неофициально, но все говорят, его зовут Рубен Иверсон. 14 лет». «Ещё один молодой парень в очках. Из Дакса Виссен». «Откуда ты знаешь?» «Есть свои источники», — ухмыльнулся очкарик. Рёнинг достал свой телефон и отправил быстрый СМС. «Жертва, вероятно, Рубен Иверсон, 14 лет. Найдёте школу. Отправите туда кого-нибудь. Семья, одноклассники, учителя и так далее». Вдруг толпа зашевелилась. «Голи? Анетта!» Через ограждение выехала чёрная машина. Вспышки и тянущиеся ручонки, шипящие языки через плечи операторов с ТВ-камерами. «Голи! Анетта! Связано ли это с другими жертвами?» Вот именно. Значит, не только ему в голову пришла эта мысль. «Хорошо, это вызов. Пора показать им, кто он такой. Он не может стоять здесь, как остальные уличные журналисты-проститутки». Эрик Рёнинг отступил чуть назад, откуда был лучший обзор. Может, он и ленив, но не дурак. Поэтому он и был приближённым редактора Грунга, его любимчиком. Рёнингу это нравилось, действительно нравилось, и он чувствовал стыд за то, что немного подвёл его. Взгляд, которым Грунг одарил его, когда до старого газетчика дошло, что его удостоенный премии любимчик провёл их всех. «Окей, ладно, нет повода вешать нос. Самое время заслужить икру». Он отошёл ещё немного, чтобы посмотреть, нет ли другого пути наверх. Мунк и Мия, да, это роскошь, но остальные? Какие-нибудь парни из полиции низших чинов? Они, небось, просто понабрали охранников из торгового центра, всю команду. И Рёнинг сомневался, что им удалось обезопасить это место происшествия за такое короткое время. А обезьянки всё ещё неподвижно толпились кучкой перед ограждением, задрав головы. «Новички, неудивительно, что вы никогда ничего не добиваетесь». Эрик Рёнинг слегка улыбнулся самому себе, выбросил сигарету и стал искать другой путь наверх к парковке.